Кто такой, чем занимается? Контора у него на станции, мы грузы на антигравитационных платформах доставляем по станции. Мы — это рабы. Да. И что этому Хамилю понадобилось от меня? Не знаю, мне приказали, я выполнял. Я же раб. А сам, как думаешь? Не знаю я. Ну? И потянул за ошейник. Не надо. Испугался он. Думаю, он заказ принял. Нас часто заставляют искать кого по станции. А на меня как вышел? Случайно, возвращался с заказа, смотрю разумный, похожий на того, что нам прислали. Картинку мне на нейросеть вышли. Ну? Вот. Понятно все с тобой. Значит так. Передашь своему хозяину маленькое послание от меня. Хотя нет. Пожалуй, я сам его навещу. Пускай ждет. Как понял? Понял, передать послание. Что вы прилетите к нему в гости. И он сильно пожалеет об этом. Хорошо запомнил? Запомнил. Ударом в челюсть отправил его в отключку. Наверное, правильнее было хорошо отделать его, чтобы впредь неповадно преследовать, но во мне проснулась жалость к этому недоразумению. Наверняка ему пообещали весьма достойную награду за меня, иначе бы он так настойчиво не преследовал меня. Где он может быть? Услышал за спиной. Да я откуда могу знать? Вроде он сказал где-то здесь. Ответил второй голос. Платформа ведь его здесь. А с чего ты решил, что это его платформа? Ну а чья она? Прокатная. Оставили здесь, чтобы кто-то забрал. Сейчас спрошу, где этот раб и почему не отзывается. Давай, а то мы его долго по этим тупикам искать будем. Осторожно выглянул и посмотрел, что происходит. Оказалось, что около моей антигравитационной платформы совершила посадку еще одна платформа, только тентованная, и рядом с ней находилось четверо парней. Одеты все четверо в черную порезанную кожу, как двое гопников, с которыми я встретился около лифта. Отличие заключалось только в цвете волос. У этих четверых головы волосы были окрашены в цвет бешеной морковки. Впрочем, что меня ищут гопники, я понял немного раньше, когда только увидел фотку, что мне переслал раб. Она была сделана с помощью нейросети одного из гопников, что устали и прилегли отдохнуть около лифта. Эти четверо поленились заглянуть за платформу, а я припарковал специально платформу так, чтобы прикрыть блоком управления платформы, с сиденьями на нем, самый конец тупика, чтобы моей беседе с пилотом никто случайно не помешал. Честно говоря, я совсем не ожил здесь появления гопников. Ведь они тихо располагались в самой нижней части станции и наверху не появлялись. Так было написано в сети, и я в очередной раз убедился, что нельзя верить тому, что пишут в сети. Эти четверо являлись ярким подтверждением этому. Их отправили за мной, но они совсем не горели желанием встретиться со мной, скорее всего, поэтому и не проверили, что находится за платформой. Ну и где он? И почему не отвечает, когда я его вызываю? Спросил один из четверых явно этого Хамиля. Давай жду. Повисла тишина. Эти четверо ждали ответа. Почти наверняка этот Хамиль пытался, связывался с рабом, вот только тот не мог ему ответить. Сработал ошейник у него на шее, но рабу было все равно, и он находился в отключке и никак не прореагировал на шоковый разряд ошейника. После чего все стихло. Вскоре я услышал: да нет здесь никого. Пустая платформа стоит, и все. Нет здесь никого из разумных. Ответ не слышно. Послушай, мы на месте, нет здесь никого. Ответ не слышно. Не знаю я, куда он мог его утащить. Да вернется твой раб обратно. Если живой, конечно. Ответ не слышно. Да мне плевать, что с ним произошло. Сам прокололся где-то. Ответ не слышно. Откуда я знаю, где его искать теперь? Ладно, проверим ближайшие. Ну что там? Спросил второй у того, который разговаривал, когда тот закончил общаться. Просит поискать в двух тупиках по соседству. Думает, раб там. Говорил я тебе, нечего было тянуть, а ты давай посмотрим, кто такой и чем занимается. И что теперь? Где его искать? Да он бахила с горсом отправил в капсулы и не поморщился. Не знаю, кто он, но нужно вначале о нем все выяснить и только потом встречаться. Вечно ты осторожничаешь. Вот где его теперь искать. Найдем, никуда он от нас не денется, вчетвером они забрались на платформу, и она улетела. Поначалу у меня было желание выйти и пообщаться с этими гопниками, но взвесив все за и против, решил, что не стоит это делать. Они, после этого, точно всю станцию перероют в поисках меня, а мне сейчас были совсем не нужны эти непонятные разборки. Забрался на платформу и полетел в противоположном направлении. Одновременно ища через планшет ближайший вылет из станции. Он оказался недалеко, и вскоре я покинул станцию, направляясь в сторону стоянки ближайших кораблей. Зависнув между транспортниками двух крупных транспортных корпораций, развернул платформу и, наблюдая за вылетом из станции, занялся взломом платформы, вообще это стоило сразу сделать. Очень даже возможно, что этого раба навел на меня владелец платформы. Передавал данные о местонахождении платформы владельцу раба, а он, в свою очередь, руководил действиями преследующего меня раба. Платформа выглядела не только старой, но и скин у нее оказался сродни платформе, и взлом искина не занял много времени. Проверил данные у искина, но было сложно сказать, просматривал владелец данные искина о местоположении платформы или нет. Отключил искин от сети и полетел дальше. Около кораблей всегда вертелось много платформ, и сейчас их хватало вокруг. Вычислить меня среди них было сложно, но я опасался, что меня может опознать кто-то из других рабов этого хамиля, поэтому старался лишний раз не светиться и не торопясь направлялся в арендованный ангар. Мне удалось вроде незамеченным добраться до своего ангара, но в этом у меня не было 100% уверенности. Немного подумав, я решил, что стоит обезопасить себя, и, выйдя из ангара, установил две скрытые камеры в коридоре, ведущем к ангару и напротив входа в ангар. Не успел я вернуться на корабль, как сработала камера в коридоре, ведущем к ангару. За ней сработала камера, напротив входа в ангар. Непонятного вида старик, похожий на нищего, появился около ангара, он осмотрелся недалеко от входа в ангар, покрутился, что-то высматривая, и направился дальше. Дальше располагался тупик, но в нем находилось двое ворот, подобных моим. Возможно, за воротами располагались технические помещения станции или ангары, подобные моему. Сложно было сказать точно. На карте станции эти помещения были никак не обозначены. Этот старик отсутствовал 12 минут, в этом тупике я не установил скрытую камеру и теперь не видел, чем он там занимался. Вновь подошел к моим воротам, как мне показалось, что-то понюхал и ушел, откуда пришел. Сказать, что он мне не понравился, это ничего не сказать. Что это за старик и ради чего приходил? Поначалу у меня даже закралось подозрение, что это дед меня нашел. Он умел прекрасно менять внешность, рост, вес, становясь совсем незаметным.